а он серьезный, лысый, оскалил зубы. Так защищаешь свою сученьку? Он тоже выхватил меч, и тот, что с бородавкой. Одноглазый же резво попытался схватить меч, но я вовремя нанес сокрушительный удар ему в плечо. «Сука!» – заорал тот, когда на землю брызнула черная, в свете дальних огней, кровь. «Ладно, парень, ты сам выбрал свою судьбу», – проговорил лысый. «Вокруг меня вскружилось два тела. Я отбил атаку одного, ударил рукоятью в живот другому и вернулся к первому с ударом в колено. Я действовал, как бывалый рыцарь, и я не мог даже понять, что происходит. Интересно взглянуть на рожу Нидла в этот момент. Наверняка, у него отвисла челюсть до земли. Когда я выбил меч из рук лысого, он рассвирепел и бросился на меня. Я не успел увернуться, и оружие выпало у меня из руки, но клинок оказался вовремя в другой руке, и он воткнулся в мягкую шею уёбка. Новая кровь, беззвучная смерть. Третий набросился сзади, а одноглазый Биви, наконец придя в себя, возник внезапно и ударил меня по яйцам. От боли у меня закружилась голова. Дал этот бандит мне по шарам, как профессиональный сучонок. Я смотрю, все гондоны с именем Биви любят такие бабские удары. Прошипел я и с силой, невиданной мне ранее, перевернул через себя бородавочника, который держал меня за руки сзади. Клинок быстро нашелся. Моя рука просто знала, где его искать. Оружие было умело брошено прямо в глаз бородавочнику, а меч, подобранный с земли, отлично срубил голову одноглазому. Оказавшись перед тремя трупами, я почувствовал, как во мне бурлит энергия и ярость. Я хотел еще, я хотел новой битвы. Мне было мало, точнее тому, что помогло мне и Нидлу выжить сегодня. Послышались хлопки, ладони бились друг о друга. Хлопки были одинокими и принадлежали они нашему ассасину. Он спускался с порога клуба. «Великолепно! Я и подумать не мог, что вы, парни, не такие уж и неудачники», — проговорил весело Альми. Я взглянул на трупы бандитов, лежащих передо мной. Ярость отступила. За ней пришло осознание о сделанном. И оно оказалось неприятным. Меня пронзила пугающая дрожь. «Пиздец! Это я сделал!» Я взглянул на Нидла, который стоял с широко открытым ртом и не планировал его закрывать. «У тебя провалы в памяти? Погоди-ка, это что, твое первое убийство?» Фильстил расплылся в ухмылке. «Нет, не первое. До этого я убивал пауков», — ответил я. «Пауков? Ахаха, я говорю про людей, придурок». Наш ассасин достал из кармана небольшой бутылек, который даже в темноте светился синим огнем. «Ладно, не знаю, как ты раньше никого не умудрился убить, ибо сражаешься, как бывалый воин, но это не мое дело. Предлагаю избавиться от трупов и пойти напиться». Альми использовал буквально пару капель на каждое тело, и через пару секунд на них вспыхнул синий огонь. Его языки медленно, но верно расползались по одежде бандитов, охватывая их полностью. «Жидкий огонь», догадался я, «и все же все фильстилли увлекаются алхимией. Да, нужно же иметь какие-то хобби, пока ты убиваешь всяких подонков». Альми пожал плечами. «Идемте, снимем комнату и возьмем ореховые виски. Я угощаю, все же какие-то придурки мне сегодня неплохо заплатили за безумное задание». И мы пошли прочь со двора, пока мертвые тела все сильнее разгорались синим пламенем, как сухие ветки в костре. За весь оставшийся вечер Нидл не произнес ни слова. Я тоже. Мы оба были шокированы. И мы оба не знали, откуда у меня взялась такая невероятная сноровка. Глава 6. Подготовка к походу. Впервые с Нидлом я встретился в центре города. Мое внимание привлекла необычайно огромная круглая женщина и худенький паренек, который на ее фоне смотрелся, как блоха на огре. Они прошли по главной площади как раз мимо меня, и я услышал их разговор. «Не могу поверить, что мой дорогой сыну я смог поступить в замечательную руванскую школу в столице нашего королевства. Знал бы ты, как я тобой горжусь», — говорила толстая мадама. «Мам, не надо, я начинаю краснеть», — отмахнулся паренек. «Мне стало настолько интересна эта парочка, что я забил на свои дела и проследовал за ними, чтобы услышать продолжение разговора. А я говорила твоему отцу, что ты очень умный, а он не слушал. И кто оказался прав? Не зря я тебя ставила в пример твоему брату». «Ладно, мам, дальше я пойду сам». Паренек остановился. «А чего такого? Я бы с удовольствием посмотрела на эту школу. Или что, ты стесняешься своей мамы?» Я подавил смешок и, чтобы не спалиться, встал возле лотков со свежими фруктами. На них у меня не было денег, да и покупать я их в принципе не планировал. Просто нужно было как-то скрыться, сделать вид, что у меня свои дела. «Нет, мам, просто я хочу пойти один. «Ну, я же уже взрослый». «Ой, взрослый он, ты еще совсем недавно в сказки про вурдалаков Колина верил», — упрекнула мама сына. «Мам, не начинай, я просто хочу произвести хорошее впечатление на своих одноклассников. Научись хорошо отстирывать свои трусы, тогда ты и на меня произведешь хорошее впечатление». Тут-то я не удержался и прыснул, но быстро успокоился и сделал вид, что меня очень заинтересовали гранаты. «Ладно, Нидлик, оставлю тебя тут. Дай хоть мамочка тебя на прощание поцелует». «Мам, ну не надо, ну не при всей ех». Громадная женщина обняла своего сынулю и с громким чмоком впечатала свои губы в его щеку. От такого зрелища я чуть не уссался в трусы со смеху. «И не потеряй три аспера, которые я положила тебе в рюкзак. Это на карманные расходы». «Хорошо, мам, спасибо. Ох, и все же я не могу поверить. Я так счастлива. Сын поступил в такую замечательную школу». Когда парочка распрощалась, я решил не следить за несчастным парнем. К тому же он реально отправился в сторону руванской школы. «Да уж, тяжеловато ему будет там», — подумал со смехом я. «Он быстро поймет, что маменькиным сынкам не место в столице». Через пару дней я встретил этого парня в Эндвинском лесу. Точнее, я услышал его крик: «Помогите, кто-нибудь, на помощь!» Вопил кто-то так, что сотрясались деревья. Я понятия не имел, кто мог попасть в беду в самом безопасном и небольшом лесу, прилегающем к окраине столицы. Когда я увидел маменького сынка, которого лупит по жопе лапами огромный паук, то сперва решил, что он проходит какое-то испытание для школы. А мало ли, ты что, попер на паука без оружия? — удивился я. — Пожалуйста, помоги, он меня сожрет, — взмолился парень. — Не сожрет, его жвалы не способны прокусить человеческую плоть, поэтому он побьет тебя немного лапами и отпустит. Ты ему не интересен особо, — успокоил я соплячка. — Пожалуйста, спаси. Честно говоря, я мог вечно смотреть на хныкающего засранца, который молит о помощи, но затем мне стало как-то его даже жалко, и я прикончил членистоногого, который напугал нашего бедного мальчика. Превеликий Эйдин, насколько они омерзительны. Бррр, парень поежился. Что забыл в этом лесу ученик руванской школы? — поинтересовался я. — А с чего ты взял, что я ученик? Видел пару дней назад тебя в центре с мамой. Она еще с таким забавным звуком чмокнула тебя в щеку. — Черт, парень раскраснелся. — Мир тесен, получается. — Нет, это город тесен. Так что случилось? Тебя выгнали из школы? — Я соврал матери о поступлении. Просто хотел начать самостоятельную жизнь. Хотел вырваться из ее заботливых рук, — признался Нидлик. — О, как мило и похвально. А тогда у меня один вопрос. Зачем ты маму-то привел в место, в котором планировал от нее скрыться? Она меня не отпустила просто так. Увязалась за мной, хотела сопроводить меня до самой столицы. — Ты мог сбежать, — заметил я. — Это как-то неправильно. — А врать матери правильно? — Нет, но это лучшее, что я мог сделать. Если бы я сбежал, мама все королевство на уши подняла бы. Возможно, даже отправила бы сотню писем королю. О, он был бы несомненно рад. Он обожает вытирать жопу письмами своего народа. Итак, дружок, ты решил начать самостоятельную жизнь. И как успехи? — Вчера я ночевал на улице. Было холодно и страшно. — Да уж, кроме сочувствия ты ничего не вызываешь, — тяжело вздохнул я. — Мама же тебе дала немного золота. У меня стащили его, когда я зазевался возле прилавка с рыбой. Поэтому мне пришлось идти на это опасное задание, но я не думал, что эти пауки такие огромные. Ха-ха, черт, я думал, что я самый большой неудачник в этом городе, но оказывается, что теперь тут появился кто-то похуже меня. Я хлопнул парня по плечу. — Ладно, не кисни, пошли, угощу тебя илем. Я не очень люблю кому-то сочувствовать и помогать, но у меня добрая душа, тут ничего не поделать. Познакомившись с Нидлом, я понял, что он хоть и дурачок, но не самый тупой человек на свете. Тогда я уже снимал комнату в таверне «Жареный гусь», но кровать была одна. Предложив новому другу место на полу и мою мягкую накидку в качестве лежанки, я понял, насколько был одинок до встречи с этим парнем. Я ни с кем не общался почти целый год. Не общался нормально, без наигранной доброжелательности. А с этим парнем мы быстро нашли общий язык. Мы болтали половину ночи о наших домах, семьях. Оказалось, что мы оба читали сказки о мертвых духах. Это была, к слову, одна из немногих книг, прочитанных Нидлом. И тем не менее, мой новый друг не был скучным. Он был доверчивым, не самостоятельным, жалким, но не скучным. И он даже неплохо шутил. На следующий день Я познакомил его с тетушкой Сатрой и показал ему, где можно искать полезные травы без вреда для здоровья. На этом и порешали. Каждый из нас выполняет те квесты, которые нам по зубам, а деньги скидываем в общак. Если один приносит 2 тира за день, а второй 4, то делим эту сумму пополам. Глупо, конечно, было с моей стороны заключать такое условие с парнем, который вообще не понимал, как выживать в этом городе и не умел работать. Но я верил, что Нидл обязательно научится. И он научился. В травничестве ему нет равных. Он даже смог оттеснить пару конкурентов, которые пытались воровать у него траву. Просто он вставал в 4 утра и шел на насиженные места. Это было нормой, потому что, к примеру, Василискин сизоцвет спокойно может снова вырасти всего за одну ночь. В общем, каждый из нас нашел себе дело по душе. Единственная беда, от трусости Нидла меня порой просто передергивало. Ну, нельзя было так бояться всего на свете, даже собственной тени. Наутро я проснулся разбитым. У меня была сильная слабость, и болело все тело. На горле я нащупал небольшой порез, то рана, возникшая, когда одноглазый ублюдок приставил к моему горлу клинок. Ассасина в комнате не было, отчего я решил, что он нас кинул. Нидл же сладко спал, чмокая во сне губежками, и я поспешил скорее его разбудить. Подъем, ашайская вафля. Я потряс друга за плечо, и когда понял, что это не дает особого результата, хлопнулся всей силой его по щеке. Твою мать, чего, Кит, ох, ты не поверишь, мне приснился такой жуткий сон, словно, ты, убил 3 мудаков, как бывалый воин. Закончил я за другом предложение. Ну, нет. Простонал парень и обратил свой взгляд к грязному деревянному потолку. Это было взаправду. Дерьмо, ты вчера и слова не сказал. Я уж думал, что ты заикой останешься после этого случая. Или вообще разучишься говорить. Я просто был в шоке. А ты не был, ты убил людей. Да, а иначе бы эти люди убили нас. Скажи, тебя только это смущает? Нет, меня смущает, что старый алкаш все же смог отлично натренировать тебя. Теперь я не смогу об этом шутить. Сможешь? Потому что уроки Баррендона тут ни при чем. Вчера случилось что-то магическое. Я чувствовал, что меч, да и руки больше не принадлежат мне. У меня создавалось такое ощущение, что они двигались сами и просто делали все так, чтобы победить подонков. Но так не бывает. В мире нет такой магии, которая бы сделала тебя отличным воином. Это все был ты, Кит. Поверь мне. Просто поверь. Эти руки. Я вытянул перед другом ладони. Вчера не принадлежали мне. Стой. А давно ты носишь это кольцо? Нидл схватил меня за правую руку, чтобы лучше рассмотреть талисман. Черт, а ты гений. Я про него уже успел забыть. Это тот талисман, дарованный сектантом. Тот самый, который он попросил достать из конверта только в критической ситуации. Друг с подозрением сузил глаза. Да, мудила, это оно зарядило тебя. И мы не знаем, сколько у него зарядов. Может, был всего один. И что теперь, когда с нами случится действительно критическая ситуация, ты не сможешь использовать силу талисмана? Да ладно, справимся сами. Кит, дружище, вчера ты дрался так, как никогда в своей жизни не дрался. Твои движения были отточенными, ты двигался плавно и без какой-либо косолапости. Друг, тебе никогда не достичь такого уровня. И поэтому твое «справимся сами» я вертел на хую. А вот это обидно звучало. Нормально я сражаюсь. Ты сражаешься, как тропическая обезьяна с бананом в жопе. Уж извини, я твой друг и говорю тебе правду. А кстати, где наш великий ассасин? Это второй вопрос на повестке дня. Походу он все же сбежал. Я удрученно вздохнул. Твою мать, проверь деньги. Кит, он мог нас еще и обворовать. Да, точно. Я тут же похлопал себя по карманам. Внутри забринчало золотишко. Значит, не тронул, или оставил пару монеток для потери бдительности. Для убедительности я достал мешочек и пересчитал асперы. Тогда-то дверь распахнулась, и вошел Альми. О, проснулись. Я думал, что после виски вы будете спать часов до 10. Но да ладно, так мы всего по стопке выпили, заметил я. И вам, слабачкам, этого должно было хватить. Но плевать, подкрепиться хотите? Ассасин кинул мне что-то круглое, и когда оно оказалось у меня в руке, я понял, что оно еще и теплое. Это была свежая булочка с мясом. Я это узнал, когда ее надкусил. Офигеть, наемный убийца тратит свои денюжки на то, чтобы нас покормить. Что-то новенькое, заметил я, с наслаждением жуя булку. Я не тратил на эти булочки денег, ухмыльнулся Альми. Я их спер, да уж, подал голос Нидл. «Охуеть!» — воскликнул ассасин. «Этот мудак говорящий, я думал, он не мой. Эй, парниша, как дела?» «Дела, отвратительно, начиная от убийства и заканчивая тем, что нам предстоит», — ответил Нидл, жуя булку. «О, впереди у нас предстоит много убийств, но то, как ты вчера сражался», — Альми с гордостью взглянул на меня. «Это, не побоюсь гнева Эйдина, было божественно». «Да, знаю», — кивнул я. «Я решил, что раз наемник восхищается мной, то не стоит ему рассказывать о том, что вчерашним вечером все за меня сделал талисман. Кстати, ты очень хорошо держишься на ногах для человека, который оприходовал всю бутылку виски», — заметил Нидл. «Опыт не пропьешь, но я пропил». Ассасин весело расхохотался. «Давайте, дружки-пирожки, нам надо подготовиться к походу. И я больше, чем на 100% уверен, что вы этого не сделали. И в чем же будет состоять подготовка?» Я закинул в рот последний кусок булки и подумал о том, что неплохо бы было промочить горло. «Начнем с того, что нам нужны теплые вещи. Дай-ка угадаю, ты сейчас скажешь, что и не подумал о них. У нас с Нидлом есть шапки и перчатки, шерстяные», — ответил я. «Ох, вы мои хорошие. Я могу, конечно, забить хрен на вашу уверенность и довести вас до Лейна только для того, чтобы посмотреть, как вы сдохнете от обморожения. Но честно скажу, я люблю, когда мои заказчики уходят от меня живыми. Там так холодно», — я вздернул бровь. Альми раскатисто рассмеялся, и я понял, что реально задал очень тупой вопрос. «Ладно, тогда нам надо приобрести шерстяные накидки», — пожал плечами Нидл. «Вы хотите приобрести теплую одежду в столице, в которой температура зимой не падает ниже минус 5 градусов. Ох, Барни был прав, вы, ребята, геморрой тот еще. Идемте скорее, я не хочу потерять на подготовку бесконечно много времени». Когда мы вышли из гостиницы, то я узрел серые тучи и белое солнце, скрытое в глубине этой пелены. Сегодня был хмурый пасмурный осенний день, такое случалось редко в Айрисансе. «Попахивает дождем», — заметил я, подняв голову к серому небу. И в этот момент мне на броню грохнулась белая какашка от пролетавшего надо мной голубя. От этого Альми снова расхохотался. «Черт, дружище, ты всегда такой везучий, всегда», — признался я. «Тут недалеко есть колодец, ополоснешь свою броню, горе воин». Когда мы дошли до колодца, то на небе сверкнула молния. В приливном районе сегодня было мало людей. Возможно, все боялись дождя, но мне казалось, что это место по своей природе немноголюдно. «Так и что вас побудило идти на Лайн, дружки-пирожки?» — спросил ассасин, облокотившийся колодец и подбрасывая в воздух один из его клинков. Взгляд парня был направлен на меня. «У нас секретная миссия, нужно забрать посылку у Тирелнов». «Ну, пиздец», — Альми так и прыснул. «И вы, ребята, свято верите, что они просто так вас примут и отдадут посылку?» «Нам так сказали, что нас не тронут», — проговорил смущенно Нидл. «Ух, какие же вы все-таки наивные, ребятки. Вам, наверняка, еще и пообещали кругленькую сумму за этот квест». Мы с Нидлом переглянулись. «Знаешь», — начал я, — «честно скажу, меня и самого берут сомнения по поводу этого квеста. Но тебя мы смогли нанять только благодаря авансу, который нам дал заказчик. Если бы нас хотели обмануть, то вообще бы не дали денег. Согласись, логично. Но тот факт, что Тирреалны готовы будут вас принять и совершенно добродушно дадут посылку, звучит, как пердеж вепря». «Согласись, еще бы знать, как звучит пердеж вепря», — усмехнулся я. «О, за этим можешь тоже обращаться ко мне. Вепри пердят редко, но если их накормить гороховыми стеблями». «Ладно, ладно, мы поняли». Мой друг решил прервать этот бессмысленный разговор. «Скажи вот что, если что-то пойдет не так на Лейне, ты нас бросишь, оставишь и побежишь спасать свою жопу? А ты думаешь, что я пойду в бой против самых жестоких и беспощадных созданий? Моя задача — довести вас до границы, дальше вы сами. То есть обратный путь ты возлагаешь на нас самих?» Я, наконец, отмыл птичье дерьмо со своей брони и даже не намочил рубаху. «Но ведь договоренность была такая, что я должен сопроводить вас до Лейна. Хотите, чтобы я вас провел обратно? Раскошеливайтесь». «Ладно, хрен с тобой. Согласен, мы не продумали все детали». Я взглянул на бледного Нидла. «Думаю, что мы сможем добраться обратно, если уже будем знать о всех опасностях, которые лежат у нас на пути. О, поверь, дружище, опасности там каждый раз самые разные. Но да ладно, не буду вас запугивать понапрасну. Идемте уже, мне надо заскочить к моему хорошему знакомому. Знакомый Альми оказался громадным бородатым мужиком с воинственными волосатыми ручищами. Заведовал он кабаком «Черная вдова». Когда этот сын нагрохмуро посмотрел на нас, то я понял, что у меня начали дрожать коленки. Тем не менее, Альвен, так его звали, отвел нас в, судя по всему, арендованный чулан, где стояло несколько красивых расписных алых сундуков. Не то, не то, не то, ох, как же много барахла. Терпеть не могу весь этот мусор. И самое обидное, что все нужно. Ворчал недовольно Фильстиль, пока выкидывал наружу всякие тряпки, какие-то рукоятки и интересные разноцветные мешочки. Вот и оно. Перед нами с Нидлом упало две меховые накидки из серого меха и также коричневые меховые варты, утепленные накидки на ноги. Я поднял одну из варт и прикинул, налезет ли она на мои икры. С чего такое благородство? Или ты даешь нам эти вещи, а потом заберешь, когда мы придем на Лайн? Спросил друг. Я же уже говорил, что не желаю вашей смерти. Я вам оставлю все эти вещи, к тому же они мне достались даром. Считайте это небольшим бонусом к моему найму. Да уж, таких добрых наемников я еще не встречал. Усмехнулся я, пытаясь уже примерить варту. Ну, когда ты увидишь, как я легко перерезаю глотки, то уж явно не будешь меня считать добрым. Альми вытащил из сундука еще два черных плаща и кинул их на остальные вещи. Это защитит от ветров и дождей. А так как палатки в наше путешествие брать очень тупо и опасно, то ночевать под открытым лесным небом мы будем в этих одеждах. А ты, типа, не возьмешь с собой ничего теплого? Удивился Нидл. Ваша плата так сильно греет мое сердце, что мне не нужны никакие меха. Ассасин наигранно приложил руку к своей груди. Да возьму я вещи, чего вы беспокоитесь обо мне? Побеспокойтесь лучше о себе. Через минут 10 мы выходили из приливного района, загруженные теплыми вещами. Нам нужно было дойти до нашей комнаты и взять рюкзаки с припасами. Фляги я не успел наполнить, но был уверен в том, что успею это сделать на выходе из города. Удивительно, но наш наемник был очень хитрым, и он знал город, как свои 5 пальцев. Так он не один раз нам показал с другом, где можно сократить в районе алхимиков, чтобы сэкономить время, а на входе в ремесленный район он вообще предложил залезть на небольшое здание, чтобы миновать сразу целый квартал. Этот парень мне нравился все больше и больше, и я каждую секунду ждал от него какого-нибудь подвоха. Ну, не может же наемник быть таким замечательным и благородным. Часам к 5 вечера мы были готовы выдвигаться. Когда мы вышли из города, то потопали по серебряной тропе, единственной дороге, ведущей туда, куда нам нужно. Сегодня надо успеть дойти до пряного леса, скомандовал Альми. Мы идем не туда, возразил я. В смысле? Но это наш верный путь к Лайну. Нам нужно заскочить кое-куда. И куда же? В Светликую цитадель. И по возможности в Кристаллис. Внезапно ассасин, идущий впереди нас, резко затормозил так, что я чуть в него не врезался. Мы не договаривались идти в цитадель жрецов и в город магов. Ну, скажем так, это небольшое отклонение от курса. Усмехнулся я. Нет, дружище, это большое отклонение от курса. Наемник повернулся ко мне лицом. Такого в уговоре не было. Гони тогда еще 5 асперов. Чего? Воскликнул я. Да это же просто грабеж. Условие было таким, что я веду вас на Лайн, а ты предлагаешь мне переться на восток 5 дней и еще 2 дня на юг. Либо 5 асперов, либо катитесь в жопу. Ассасин вытянул передо мной руку, намекая, что ее неплохо было бы наполнить золотыми монетками. Я был так возмущен, что решил напугать Фильстиля, посему схватился за рукоять моего меча. Это оказалось глупой затеей, ибо наемник не очень радушно воспринял этот жест и в одно мгновение вытащил 2 клинка. «Скажи, ты серьезно решил сражаться с парнем, который вчера уложил 3 ублюдков?» Я попытался придать уверенности моему дрожащему голосу. «Как ты думаешь, что быстрее достигнет своей цели? Ты с невытащенным мечом или клинок, нацеленный в твою шею?» — спросил с ухмылкой наемник. «Парни, успокойтесь», — проскулил испуганно Нидл. «Ладно, черт тебя дери», — выругался я и убрал руку с рукояти меча. «Смотрю, ты только и ждешь, чтобы выкачать с нас все ресурсы. Нет, я хочу просто получить то, что заслуживаю. Если не хочешь платить, то мы уверенно пойдем к пряному лесу и заночуем там, а к полудню следующего дня уже будем в Серозаре», — ответил наемник и скрестил руки на груди. «Прямо с клинками? Хорошо, 5 асперов. Или я могу поторговаться?» — спросил с надеждой я. «Ты, конечно, можешь, но результат будет нулевой», — заметил Альми. Когда я вытащил 5 золотых монет и вложил в его руку, то тот также опробовал их на зуб и убрал в карман. «Наслаждайся, любитель завышать расценки», — заметил я. «Монета не прокормит, пока ты ее не заработаешь», — пожал плечами ассасин. «Вы предложили мне работу, я ее принял. Если хотите взгромоздить на меня больше работы, доплачивайте. Все просто. Да там у тебя не будет работы. От тебя вообще ничего не будет требоваться», — заметил я. «Ничего не будет требоваться, кроме 7 дней моей жизни. А это дорогого стоит. Вообще стоило бы попросить 7 асперов за каждый дополнительный день, но я сделал вам, неудачникам, скидку. А теперь, когда мы разобрались с этим натянутым вопросом, предлагаю перестать чесать яйца и немедленно идти к темностепи. Ох, мои любимые болотные слизняки, молитесь, чтобы эти твари не обосрали вам одежду и не утянули вас под воду. Будет весело». С этими словами наш жадный наемник вновь возглавил нашу группу. Шли мы остаток пути молча, не проронив ни слова. Я знал, что в Светликой Цитадели и в Академии магов меня могут ждать неудачи. И тогда 7 драгоценных дней и 5 асперов будут потрачены впустую. Но у меня было хорошее предчувствие. Даже неудачникам когда-нибудь везет. И я верил, что это тот самый случай. Глава 7. Безумный трюк. Настоящего дракона я видел всего 1 раз в жизни. И это было великолепно и одновременно страшно. В детстве я прочитал большую энциклопедию про драконов. У них было много разновидностей, но всех можно было разделить на 5 классов. Желтые, красные, синие, зеленые и черные. Каждый класс имел свой собственный вредный характер. Так, к примеру, черные драконы обожали нападать на поселения и лакомиться людьми, а синие, напротив, старались обходить стороной населенные места. Красные драконы не брезговали питаться гарпиями и птицами, а желтые предпочитали овец и коз. Я много мог говорить про драконов, и я был далеко не один такой ребенок, который очень увлекался их природой. Брат мой тоже восхищался этими чудесными созданиями. Он мне часто говорил, что мечтает приручить дракона. Мол, если его взять малышом, кормить из руки и ухаживать, то он привяжется к тебе и будет верным телохранителем. Как хорошо, что поблизости от Дельвиля не было драконьих гнезд, а то мой брат мог бы покинуть меня гораздо раньше. Тем не менее, я увидел собственными глазами дракона, когда мне было 6 лет. Я играл с друзьями в догонялки во дворе одного из домов, когда послышались испуганные крики жителей. «Дракон! В городе дракон!» Люди бежали, хватали своих чад за руки и уводили скорее в дома. Я знал, что отец не рискнет за мной выходить, поэтому помчался скорее к дому. Именно тогда надо мной нависла огромная тень. Зеленый огромный дракон пролетел прямо надо мной и даже не обратил на меня внимания. А я же замер, с удивлением тараща на него свои глаза. Какой же он был невероятный, огромный и мощный. 4 крепкие лапищи с острыми серыми когтями. Массивные крылья, которые одним взмахом подымали пыль передо мной. И жуткая рогатая голова с красными горящими глазами, которая лениво осматривала пустые улицы города. Дракон пролетел в одно мгновение над нашими домами и скрылся на горизонте. Он не потревожил никого, и непонятно было, зачем он вообще пролетал именно над городом. Но шороху он навел достаточного, чтобы об этом вспоминали еще несколько месяцев. Когда же я вернулся домой, то испуганный отец высек меня розгами за то, что я подверг себя опасности. А еще он сказал, что если я умру, то это будет только моя вина. «Отличный родитель, мать его, ты видел его?» «Да, ты смог рассмотреть?» — спросил с волнением брат, когда мы остались наедине. «Да», — робко проговорил я так, чтобы отец не услышал. «Офигеть! И какой он, кит, он восхитительный», — только и проговорил я. Меня даже поначалу начали считать героем. Мол, я единственный, кто не забоялся крылатого хищника и решил взглянуть ему прямо в глаза. Байки об этом случае долго ходили между знакомыми ребятами, но потом все забылось. Но Кайзин помнил этот случай всегда, и он иногда напоминал мне: «Кит, однажды ты смог взглянуть прямо страху в глаза. Делай это постоянно, и однажды станешь славным героем, способным на подвиги». Героем я не стал, подвигов не заработал. Зато однажды я видел дракона. Это все мои достижения за 23 года. Раз эльфийка потерялась в огнестепи, долго дней она бродила по просторам, и в один прекрасный день, прямо на рассвете, повстречала агров целую, блять, свору. Что с ней делать, тупняки не знали. Взяли в плен несчастную девицу, а потом ее в пещере отъебали, чтобы телом женским насладиться. Пел во все горло наш бравый ассасин, пока мы пробирались через темностепь. Я читал, что в этих жутких местах когда-то жили колдуньи, и когда их всех истребили, то они не умерли, а высвободили свои души и теперь бродят по своим родным краям и пугают всяких путников. Конечно, это были детские сказки. Единственные, приближенные к призракам в нашем мире были банши. Хотя с ними я тоже не сталкивался и не планировал этого делать совершенно. «Черт, можно сделать музыкальную паузу», — взмолился Нидл. «Хорошая же песня», — возразил Альми. «Прям за душу берет. Берет-то берет», — заметил я. «Но это уже третья песня за последний час. Я пытаюсь как-то скрасить наш путь. Мы уже 3 дня в дороге. Если я буду идти молча, то помру со скуки. Ладно, давайте лучше поговорим», — предложил я. «Скажи, Альми, ты когда-нибудь работал с жрецами?» «Да, было дело. Драл одну милую девку в синих садах». «Что?» Бедная дама так соскучилась по крепкому хрену, что сама сняла с себя все эти белоснежные одежки. «А синие сады, это вам не залупа, типа этой?» Альми указал на серые и редкие небольшие деревья. «Синие сады, мать вашу, самое прекрасное и романтичное место в нашем королевстве. Вы там бывали когда-нибудь?» «Не доводилось», — покачал я головой. «Но я читал об этом месте. Так как эти сады очень близки к юго-восточному берегу, то туда часто совершали набеги тамайские племена». «Тамайские племена, ахаха, да это полная херня. Есть враги и посерьезнее. Очень интересно. И кто же? Наги, серьезно?» — воскликнул Нидл и даже затормозил. «Да, дружище, эти твари настолько опасны, что даже стая драконов кажется, в сравнении с ними, обычными голубями. Ну, это ты явно преувеличиваешь. И вообще, я ни разу не слышал, чтобы наги нападали на наши земли. Вроде, они обитают ближе к забвенным островам. Потому и не слышал, что армия бывалых наемников и услужливых жрецов давала пиздичек этим чешуйчатым падлам. И кто же тебя нанял для этого задания?» «Королевство». Ассасин пожал плечами. «Да брось, ты же убийца, вор, грязный подонок. С чего бы королю нанимать тебя? По поводу грязного хочу поспорить», — проговорил с наигранной обидой в голосе наш наемник. «А вообще, вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вся основная армия сосредоточена в столице, и при этом на границах стоят лишь часовые?» «Очень интересно», — проговорил с сарказмом Нидл. «Потому что королю не так страшны враги из других королевств, как острые клинки бесшумных убийц, которые могут легко проникнуть к нему в покой». «Бред», — заметил я. «На границах всегда есть много дежурных пехотинцев». «Пехотинцы, ахаха, это мусор, пушечное мясо, их жизни ничего не стоят», — усмехнулся Альми, и меня это сильно задело. «Может, остальные пехотинцы и были пушечным мясом, но только не моя мать. Она заработала рыцарский орден, единственная из всей роты». «Забавно. И что же тогда, выходит, что самая большая опасность приходит с моря?» — поддержал разговор Нидл, пока я молчал и злился на слова наемника. «Именно так, морские границы нельзя полностью защитить. Там не построить баррикады, так как к нам постоянно приходят корабли дружественных эльфов и гоблинов. Но вот иногда с этими кораблями приходят и наги, и тогда в бой призываются самые опасные и безжалостные убийцы, которые страшнее любой армии. И ты именно такой убийца?» «Да», — ухмыльнулся я. «Я не хвалюсь, парень, но я за свою жизнь убил больше людей, чем ты встретил. И все же, почему тогда на морских границах не поставить охранников с грифонами, если там так все опасно?» — допытывался до ассасина Нидл. «Ты слишком возлагаешь большие надежды на грифонов. Они обычные животные, и хоть люди более-менее смогли их приручить, их поведение все равно непредсказуемо. А вот боевые маги, жрецы и наемники – это отличная компания для битвы. Значит, мне пришла в голову интересная идея. Раз ты на короткой ноге с магами и жрецами, может, подскажешь, как мне уговорить хотя бы одного пойти с нами? Пойти на лайн, не страдай ерундой, дружок-пирожок. В Светликой цитадели обучают настоящих воинов, но не для похода к самым опасным жутким тварям. Они стоят на службе у короля, потому что у королевства и без террелнов полно забот. Ты думаешь, что я кого-то смогу уговорить пойти с нами?» «Я смогу, но за это тебе придется отвалить мне еще монеток, а я вижу, что ты не горишь этим желанием. Посему тут в ход пойдет твое умение уговаривать людей на безумные поступки. Может, тебе и повезет. Может, найдется безумец, которому будет интересно сходить на лайн. Альми пожал плечами и взглянул вдаль. Но шанс маловат. А ты видел хоть раз дракона? Неожиданно для самого себя спросил я. Хотя глупо было надеяться на отрицательный ответ. Видел пару раз. Жуткие твари. Если такому взбредет в голову поужинать тобой, то никакая магия тебя не спасет. Разве? Я слышал, что маги отлично могут уложить взрослого дракона. Если их будет человек 10, то да. А если двое или один, то пиши пропало. У драконов очень толстая чешуя, она может выдержать и лед, и огонь. То есть основные аспекты магии. Я замолчал. Мне больше нечего было сказать. Нидл тоже не проронил ни слова. Мы просто молча шли дальше, пробираясь через хмурые колючие ветви верженников, лысых деревьев, которые даже летом не обрастали листьями. Ну, что ж, раз мы снова скучаем, то спою-ка я вам песню про свадьбу гномихи и огурца, предложил Альми. Вышла замуж гномиха за огурец, потому что заменил он ей мужской хуец. Ох, тяжело вздохнули мы с Нидлом и приняли свою неизбежную судьбу. До Светликой цитадели мы добрались за 4 дня, а все потому, что Альми держал невероятный темп и все время нас подгонял. Когда хмурые и серые деревья темностепи сменились прекрасными хвойными громадинами, то стало ясно, что мы оказались в каменном лесу. Через пару километров стала видна и сама цитадель. Она была похожа на небольшой городок с высокими белоснежными башнями и стенами. Я даже смог увидеть небольшие домики, в которых проживали жрецы. Но сама школа жрецов выделялась на фоне всех построек. Казалось, что ее остроконечные шпили уходили далеко в небо, а толстые каменные стены хранили множество тайн и загадок. «Великий Эйдин, как она прекрасна!» – проговорил восхищенно Нидл. «А да, ребятки, вы даже не представляете, насколько шикарно это место!» – проговорил Альми. «Вам тут понравится настолько сильно, что вы, возможно, сами захотите стать жрецами!» Мы с другом так и прыснули. Меньше, чем за час, мы достигли стен школы жрецов. Нас приняли достаточно радушно, даже не стали спрашивать, для каких целей мы сюда пришли, хотя охрана тут была серьезная. Рыцари и лучники стояли на стенах и возле стен, а сторожевые башни, в отличие от тех, которые стояли в наших бомжарских районах, были высоченные и имели в распоряжении мощные баллисты. Глупо было нападать на это место, оно было отлично укреплено. «Ну, куда нам идти дальше?» – спросил я у наемника. «Смотря, кого ты хочешь завербовать», – пожал он плечами. «Жреца-целителя, боевого жреца или жреца-паладина». Ох, я тяжело вздохнул. Я и не думал об этом. А они обучаются в разных зданиях, само собой. Поэтому я советую тебе. Альми не договорил. Его слова затмил колокольный звон, что перепугало нас с Нидлом до усрачки. «Это оповещение об опасности». «Да», — закричал Дружбан, и я увидел, как он побледнел. «На цитадель напали. Это зов на обед, дурачок», — расхохотался Ассасин. «Вам повезло, все жрецы соберутся в столовой. Сможете там с кем-нибудь поговорить». Мы вошли в большое прямоугольное здание из белого камня, которое очень быстро заполнялось спешащими на обед учениками. Все они были одеты в белоснежные формы, состоящие из белой робы с небольшими металлическими щитками в области груди и рук, скорее больше для красоты, нежели для защиты. У всех учеников на плечах были нашивки, обозначающие их класс и курс обучения. Так я решил, потому что антайские цифры 2, 3 или 4 определенно обозначали их курс или ранг, а изображение меча, посоха или светящейся руки могли соответствовать классу. Тут были и фельстилы, и абрикхи, но все равно основная масса состояла из людей. Молодые парни и девчонки, взрослые женщины и мужчины, все рассаживались за столами, и я понял, что работы у меня будет полно для того, чтобы всех опросить. «Привет, народ!» Поздоровался я с толпой учеников, сидящих за длинным столом. Тут было человек 8, и это были не молодые ученики, должно быть, им было лет под 20. Из-за галдежа меня услышали не с первого раза. Я чувствовал спиной, с каким неподдельным интересом Альми и Нидл следят за моими дальнейшими действиями. И когда жрецы все же обратили на меня внимание с третьей попытки, я прочистил горло и уверенно проговорил. «Я бесстрашный воин и авантюрист, и мне для похода нужен один жрец. Кто-нибудь желает составить мне компанию? И куда держите путь?» — поинтересовался парень с небольшой темной бородкой. Он выглядел очень доброжелательно и внушал доверие, отчего я даже понадеялся, что если он и не согласится с нами идти, то даст наводку. «На север», — ответил уклончиво я. «Наш путь будет опасен». «На север», — усмехнулся другой парень. У него были каштановые длинные волосы, которые спадали ему на плечи. И куда же именно лежит ваш путь? На эти все вопросы я отвечу, когда найду человека, готового идти со мной. Снова уклонился я от ответа. И что взамен-то предлагаешь? Поинтересовалась девушка Фильстилл с фиолетовыми короткими волосами. У нее было приятное лицо и тонкие ручки, которые лежали на столе, сложенные в замок. Плата золотом. 20 асперов. За столом жрецов прошел нервный смешок. Терять год обучения ради 20 асперов. Ухмыльнулись все разом. Еще это будет незабываемый опыт. Цена может возрасти, в зависимости от сложности задания. Не знаю, друг, если ты и найдешь такого дурачка, то точно не за этим столом. Покачал головой парень с короткими черными волосами. У него были интересные круглые очки и пронзительный синий взгляд. Хорошо, спасибо. Пойду искать. Честно говоря, мешать ученикам обедать, ради того, чтобы их опросить, было настоящим кощунством. Но что самое интересное, ребята быстро распространяли эту информацию между собой, и когда я подошел к дальним столам, то все уже знали, зачем я подошел. Говори сразу, куда идти, и не трать наше время. Поторопила меня девушка с светлыми волосами. Ее голубые глаза цвета неба пронзили меня похлеще ледяной магии, когда она на меня взглянула. При этом ее милое, но в то же время строгое лицо заставило меня немного трухнуть. «Мы идем на Лайн», — ответил с неохотой я. Стол из пяти человек взорвался хохотом. Вполне ожидаемая реакция. «Я плачу деньги. Это необычное предложение. Это максимально тупое предложение. Я не знаю, на что вы надеялись, парни, хотя команда у вас и впрямь внушительная. Хмурый мужик с кинжалами, дерганный парень без оружия и ты уверенный в себе самоубийца. И тем не менее, вы не найдете тут никого, готового идти на Лайн. Это настолько безумно, что вы и в целом королевстве не найдете такого дурака, не то что в Светликой Цитадели», — объяснила голубоглазая. «Что ж, мы все же попытаем удачу». Я выдавил жалкое подобие улыбки и пожелал ребятам хорошего дня. И все же жрица оказалась права. Обойдя все столы, коих тут было немало, мы не нашли никого, кто бы согласился идти с нами в такое опасное путешествие. С каждым столом я поднимал награду на 2 аспера, но это никак не мотивировало людей изменить свои взгляды на жизнь. Из столовой я вышел совсем расстроенный. «Я же говорил, это глупая затея», — проговорил Альми. «Но ты бы смог кого-нибудь уговорить?» — спросил я. «Я, конечно, только цена тебе за это не понравилась бы. Ну-ка, 7 асперов». «Чего?» — закричал я. «7 асперов просто за то, чтобы ты кого-то упросил идти с нами. Хочу заметить, что ты давал 30 асперов за поход. Я прошу в 4 раза меньше». Ассасин скрестил руки на груди. «Если я дам тебе 7 асперов, то вообще останусь без денег. Хрен с ними, с этим жрецами. Сами справимся», — отрезал я. «Я надеюсь, мы не попремся теперь в Академию магов?» — спросил с мольбой в голосе Нидл. «Конечно же попремся», — отрезал я. «Даже если нас тут постигла неудача, то маги могут оказаться не такими ссыкухами. Смотрите-ка», — Альми показал назад вглубь города. Мы с другом обернулись и увидели дракона. Он летел мимо Светликой Цитадели, недалеко от стен замка. Желтый, небольшой, должно быть, это был еще молодой дракончик. И все же он был прекрасен. «Вау, второй раз в жизни вижу дракона. Это круто», — проговорил с восхищением я. «А что если он решит напасть на город?» — спросил с ужасом в голосе Нидл. «Желтые драконы очень трусливы перед людьми. Они стараются их обходить стороной. Я не знаю, какими надо быть неудачниками, чтобы этот малец рискнул напасть на укрепленный город», — усмехнулся ассасин. И сразу же после его слов мы увидели, как дракон замедлил полет, повернул свою зубастую пасть в сторону города и изменил направление. «Нет, блять, ну это же он просто поменял курс, да?» — спросил я, глядя на то, как небольшой зверь летит в нашу сторону. «Просто поменял курс», — кивнул наемник. «На нас. Мы не успели вовремя сориентироваться, потому что дракон в одно мгновение достиг площади, там где стояли мы, и приземлился с таким грохотом, что заложило уши. Его длинный хвост одним взмахом смог обрушить стену у близстоящего высокого здания, а рев потряс стены и нас, наложивших в штаны. «Стойте на месте и не смотрите ему в глаза, он не нападает первым», — проговорил Альми. «Но дракон был слишком близко к нам, к тому же он был настроен далеко не дружелюбно. Когда люди, находящиеся на площади, стали кричать, то он мгновенно схватил одного несчастного зубами и тут же проглотил. Желтые драконы не питаются людьми, да?» — спросил я, стоя на месте и стараясь не смотреть в глаза хищнику. «Ну, бывают исключения из правил», — пожал плечами Альми. «Ну нахрен», — закричал Нидл и помчался прочь. Дракон не обратил на него никакого внимания. Одного человека ему показалось мало, и он планировал сегодня насытиться на полную. Правда, жрецы, которые уже выбегали на улицу, начали давать ему отпор. В дракона летели световые желтые вспышки, которые, казалось, только еще больше его злили. Мы были совсем недалеко от этой твари. Если бы она решила извергнуть из своей пасти огонь, то похоронила бы и нас с Альми и половину жрецов, смело сражающихся с зубастым хищником. Вот если бы какой-нибудь герой не испугался сейчас храбро напасть на него, и еще бы и убил, то у меня появилась невероятная и долбанутая идея. Если я смогу убить или ранить дракона, то наверняка кто-нибудь захочет отправиться со мной в поход. Но как это сделать? Ко мне мгновенно пришла здравая мысль, и я поспешил ее выполнять. «Стой на месте!» — рявкнул Альми, когда я бросил на землю свой рюкзак и понесся в сторону здания с обрушенной стеной. «Ох, какие же вы трусишки!» Я не был трусишкой, я был безумцем. Судя по тому, как жрецы туго справлялись с тварью, я решил, что это мой шанс надавать люлянских дракону и показать, что я не какой-то неудачник. Я забежал в открытые двери белоснежного здания и очутился в просторном зале, украшенном желтыми магическими огнями, парящими в воздухе. В любой другой момент я бы очень восхитился ими, так как никогда в жизни не видел их, но сейчас у меня было мало времени. На верхние этажи вела круглая лестница, по которой я и помчался. Прямо за стенами слышались жуткие рыки и крики. В редкие окна то и дело врывались вспышки света, то жрецы пытались управиться с клыкастым засранцем. «Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь», — повторял я себе, осознавая всем своим телом совсем обратное. Напасть на дракона не просто опасно, это смертельно. Да и какой успех меня, полного неудачника, может ждать. Но это будет действительно эпично, главное, не промазать. Когда я выбежал на один из верхних этажей, то увидел, как за обрушенной стеной сияют вспышки и рушатся соседние здания, задетые тем же хвостом дракона. Я вытащил меч из ножен, разбежался и, настигнув край обрушенного пола, затормозил как вкопанный. Подо мной извивалось тело желтого дракона, которое билось и сражалось с людьми, пытающимися либо прогнать жуткую тварь, либо ее убить. Но вот у меня совершенно не было желания прыгать ему на спину. Точнее, поначалу оно было, но как только я оказался на краю, то понял, что совершенно этого не хочу. «Будь смелее, чем ты есть на самом деле», — часто говорил мне мой брат. Что бы он сказал, если бы узнал, что я струсил в этот самый ответственный момент? А что бы сказала мама? «Если умирать, то умирать, как герой», — заключил я, взял разбег и, пытаясь не думать ни о чем, разбежался и прыгнул прямо вниз. Удивительно, но несмотря на страх и ужас, которые я испытал во время безумного полета, я не выпустил меч из рук. А когда я еще и ювелирно приземлился на толстую шкуру желтого дракона, то подумал, что удача мне сегодня благоволит. Тварь мгновенно поняла, что на ее спине кто-то оказался, и дернулась так, что я чуть не слетел с ее спины. Но я удержался и понял, что времени у меня мало. Еще один такой толчок, и я точно улечу вниз. «Получай, блядская гадина!» — закричал в гневе я, схватил обеими руками меч и нанес колющий удар прямо в шкуру дракона. Когда мое обоссанное оружие, вместо того, чтобы пронзить дракона, погнулось, я понял, что слишком поверил в себя. «Мать моя женщина!» — только и проговорил я. И в эту секунду монстр вновь брыкнулся, да так сильно, что я все же слетел с него и выпустил мой погнутый меч из рук. Толчок оказался таким сильным, что я отлетел к обрушенной стене здания, встретил своей тупой башкой камень, смачно впечатался в него и потерял сознание. Я очнулся в чьей-то спальне. Именно так я решил, потому что лежал на мягкой, очень мягкой заправленной кровати, а передо мной красовалось большое решетчатое окно, наполовину закрытое бронзово-желтой занавеской. Очнулся. Он очнулся. Послышался приглушенный голос. Он звучал откуда-то издалека, словно я подслушивал разговор какого-то человека через дверь. Тут же передо мной возникло обеспокоенное лицо Нидла. «Кит, дружище, сколько пальцев я показываю?» Он выставил передо мной кисть. «Братан, у тебя столько пальцев, что ты, должно быть, стал мутантом», — ответил я, и при произнесении этих слов мою голову пронзила невообразимая боль. «Жить будет», — проговорил кто-то, и его голос тоже показался каким-то далеким. Выглядит он так, словно на всю жизнь останется дурачком, заметил некто, и его голос походил на голос Альми. Ну, прыгнуть на спину дракона уже далеко не умный поступок, согласился некто, кто не попадал в поле моего зрения. Но вскоре он появился передо мной, старый обрик с серой кожей и тусклыми фиолетовыми глазами. Он оттеснил Нидла, нависшего надо мной, и осмотрел меня. «Где вы находитесь, молодой человек?» «В спальне», предположил я. «Ну, это, само собой. Но в общем, что это за место? Какой город?» «Ох», я поморщился. «Святая цитадель». «Святая», усмехнулся Абрик. «Ладно, он уже более-менее приходит в норму. Думаю, что мозг не особо пострадал. Светликая, точно». Я поднялся на кровати. «Да лежи ты, герой недоделанный. Ты так сильно стукнулся головой, что на всю жизнь мог потерять рассудок. Тебе очень повезло. А дракон, его убили?» «Нет, он улетел. Его спугнули баллисты. Одна стрела его ранила, и он испугался. А я думал, что это я его напугал». Спальню пронзил дичайший хохот. Смеялись все, включая Абрикха. «Ты просто безумец, парень. Храбрый, но безумец. Это был самый безумный трюк, который я когда-либо видел», проговорил Абрикх, и мне даже показалось, что в его голосе прозвучала небольшая нотка восхищения. «И долго мне так лежать?» – спросил я. «У меня дела. Думаю, что герою нужно немного прийти в себя. Отдохни хотя бы часок, после я приду и снова осмотрю тебя. Уважаемые путники», – обратился жрец к остальной моей команде. «Если вы проголодались с дороги, то мы вас накормим. Можете даже переночевать тут. Вы теперь большие друзья Светликой Цитадели». Хоть я и не видел Нидла, но прямо-таки почувствовал, как он зарделся краской. «Спасибо, мы примем ваше предложение», — проговорил Альми. Внезапно, дверь, ведущая в спальню, распахнулась с грохотом. Я не особо увидел, кто вошел, но по приятному голосу понял, что это женщина. «Я должна его увидеть. Стелла, парню надо отдохнуть», — тяжело вздохнул Абрик. «Профессор Далми, я не займу много времени. Он герой. Уже все говорят о его подвиге». «Отлично». Я все же приподнялся на кровати, чтобы увидеть свою первую фанатку. Мне она показалась знакомой. Девушка с светлыми волосами и голубыми глазами. Кажется, это она меня послала, когда я предложил ей в столовой поход на Лайн. «Так, и что?» — проговорил я и поморщился. Голову вновь пронзило странной болью. «Ты теперь хочешь получить мой автограф? Я хочу составить тебе компанию. Это было невероятно круто», — проговорила с восхищением в голосе жрица. «Ох, великий Эйдин, мой план сработал». Я слабо улыбнулся. «Ты прыгнул на дракона, надеясь, что кто-то согласится с тобой идти на Лайн», — удивилась девушка. «Да, и это сработало, несомненно». Дама подошла ближе ко мне и взглянула мне прямо в глаза. «Значит, ты у нас настолько сумасшедший, что ради своих корыстных целей готов на безумство. Честно говоря, я действительно думал, что смогу завалить дракона. В этом состоял мой план». «Ох, молодняк», — снова тяжело вздохнул профессор Далми. «Ладно, тогда не будем терять времени. Я Стелла Вайн, и я хочу идти с вами на Лайн. Вы меня берете в команду?» «Ты еще спрашиваешь?» — усмехнулся я и понял, как на моем лице застыла дебильная улыбка. «Ты сама видела, что меня послали все, кто только мог. Естественно, мы возьмем тебя в свою команду». «Великолепно. Думаю, это будет весело. Не знаю, что вы там забыли, но я определенно считаю, что наши приключения можно будет записывать в историю. Это будет круто». Стелла просияла. «Тогда тебе надо собираться. У тебя есть теплая одежда, походный рюкзак, бери все необходимое. Завтра мы двинемся в Кристаллис». «А это еще зачем?» — удивилась Синеглазка. «Нам нужен еще маг. Тогда нам понадобится еще один дракон», — усмехнулся Альми. Все, кто был в комнате, весело расхохотались, даже я. «Я приду завтра утром», — проговорила Стелла. «Как тебя звать, герой?» «Я не герой», — простонал я, — «но я Кидден. Можно просто Кид. А вас?» — жрица перевела взгляд на мою команду. «Я Нидл», — представился мой друг и указал на наемника. «А это Альми. Отлично, мы познакомились. Я Стелла, но друзья зовут меня Сти, поэтому тоже можете меня так называть. Я очень надеюсь, что вы, ребята, меня не разочаруете, и я смогу рассказать эту невероятную историю своим детям. Я тоже на это надеюсь», — кивнул я. Вскоре меня оставили отдыхать, но я не мог ни на секунду отключить работающий мозг. У меня все получилось. Мой план сработал. Хотя я и не убил дракона, но смог так впечатлить всех жрецов, что один из них согласился составить мне компанию. Везение ли это, или действие талисмана, какая разница? Главное, что все закончилось очень удачно. Глава 8. Талисман. В первом классе девочка с рыжими волосами подарила мне куклу. Самодельная такая кукла из длань травы, которая не увидала и не засыхала. Это даже была не кукла, а скорее человечек. Не помню, как звали ту девочку. Возможно, Алексина. Я помню, что ее имя начиналось на Але. Да это и не суть. Смысл в том, что тогда я очень засмущался этого. Когда девочка тебе что-то дарит в 6 лет, это всегда неловко. Ты еще не понимаешь, как дорого внимание, оказанное противоположным полом. Это талисман. Он будет оберегать тебя, когда ты станешь рыцарем и будешь ходить в битвы, произнесла она. Тогда мне это показалось смешным. Талисман я взял, но выкинул по дороге домой со школы. Знаешь, сегодня мне какая-то девочка подарила куклу из длань травы. И она сказала, что это мой талисман. Рассказал я брату, когда мы с ним тренировались возле сумрачной трясины. Да, это достаточно мило, заметил он. Что в этом милого? Это тупо, возмутился я. Ха-ха, Кит, и что ты сделал с этим талисманом? Выкинул. Зачем он мне? Ну, ты дурак. Вдруг у этой девочки есть магические силы, и она зарядила ими куклу, а талисманы – вещь очень сильная, особенно, если это не подделка. Правда, то есть он может принести удачу, удивился я, не только удачу, но и силу. Главное – уметь отличать настоящие талисманы от подделки. Эх, Кит, как ты мог просто выбросить его? Весь вечер я думал над тем, как безрассудно обошелся с подарком девочки. Наутро, когда я шел в школу, я даже попытался найти эту куклу, но ее, естественно, нигде не было. Можно было попросить у той девочки сделать мне новый талисман, но я не решился. Мне было как-то стыдно и неприятно. Я решил, что сам виноват в том, что так поступил, и раз я выбросил свою удачу и силу, то буду жить без нее. Примерно через пару месяцев эта девочка ушла из нашей школы. Она уехала с родителями в другой город, и не осталось ни ее магической силы, ни талисмана. Возможно, в новой школе она подарила какому-нибудь пареньку такую же куклу, и он даже, возможно, ее не выбросил, и ходит сейчас по нашему королевству счастливый рыцарь, и разит врагов с одного удара, и даже смерть обходит его стороной. Эх, когда я проснулся, то первым делом почему-то потрогал свой средний палец на правой руке. Причем, это было на подсознательном уровне, я даже не думал о том, что мог потерять кольцо или его кто-то украл. Я просто потрогал, потому что так решило мое подсознание. Спальня, которую выделили для нашей команды, пустовала. Она находилась в общежитии жрецов старших курсов, и сюда никто не заселился. Однако, такой радушный прием мне казался чересчур добрым. Казалось, что что-то должно пойти не так. «Подъем, бродяги!» — крикнул я, чтобы пробудить наших бравых молодцев. «А?» — Нидлсонно приподнял голову. «Сколько времени? У меня есть часы. По-твоему, буди этого алкаша и выдвигаемся в добрый путь. И Стеллу надо не забыть прихватить. Ее определенно нельзя забывать. Мы ведь из-за нее сюда перлись 4 дня». Пробурчал недовольно Нидл и толкнул в плечо сопящего Альми. «Вчера наемник не побрезговал радушием жрецов и вкусил поданного вина. За всех нас!» Потом он куда-то исчез, а под ночь вернулся пьяный в хламину и сказал, что мы его воображаемые друзья и должны с ним сыграть в шашки. Когда мы с другом спросили, что он пил, он сказал, что это секретная информация, и он расскажет ее только королю. А потом наш бравый ассасин грохнулся на свою кровать и дико захрапел. В общем, я умею выбирать людей для серьезных квестов, ага.